Эпилог. Ари Лэ. «Привет, Ари!» Диги подскочила и, схватив меня под руку, нетерпеливо потащила к лестнице. «Пошли скорее! Ты даже представить не можешь, что там!» Я вообще подумала, что перепутала вчера с зельями что-то, вот и мерещится всякое. Я улыбнулась и позволила подруге увлечь меня к выходу, хотя прекрасно знала, что случилось. Парон Рокунт изо всех сил скрывал приготовление, но не просто сделать так, чтобы дракония не услышала, что происходит в мире, особенно такая, как я. Нужно взять себя в руки и изобразить удивление, радость, слезу пролить. С последним проблем не должно возникнуть. Я и так каждый раз плачу от радости, как только думаю о том, что мне подарили вторую жизнь и шанс на счастье с любимым. Очень долгую жизнь драконьего века. Подруга, подпрыгивая от нетерпения, притащила к воротам и ткнула пальцем в сторону туманной долины. Вокруг нас уже столпились студенты, становилось шумно, но мне было все равно. Пусть даже лава сейчас прольется с небес. Я улыбалась и смотрела, как в сторону академии, запряженная тремя драконами. Интересно, Ланд тоже позволил себя уговорить побыть лошадкой? Летит большая разряженная карета, на передке которой, махая мне, стоит парон Рокунт. На нем парадная форма и в руке огромный разноцветный, как глаза взбудораженного парона, букет. Толпа заволновалась, девочки завизжали, парни подбадривали процессию криками, а Диги прижалась ко мне и, вытирая мокрые щеки, прошептала: «Какая же ты счастливая! Ты тоже будешь такой!» Уверенно заявила я и кивнула на одну из лошадок. «Ланд на тебя то и дело посматривает?» «Скажешь тоже», — недовольно насупилась Диги. «Я уже поняла, что он за жеребец, так что в упряжке ему самое место». «О!» — протянула я. «Я же тебе еще не рассказывала про вольское вино. Обязательно найди рецепт. Гонт лжец, наверняка и про 100 лет соврал, а тебе для практики полезно. Зря, что ли, на факультет зелий перешла?» «Спасибо», — всхлипнула подруга. «227-е спасибо мне ни к чему», — неискренне поморщилась я. «Но я бы никогда не смогла там учиться, если бы не ты», — возразила Диги. «Не оплати ты обучение?» «Да хватит уже», — остановила ее и широко улыбнулась спешившемуся Кунду. Пока он приближался, тихо добавила: «Драконы богаты, не убудет. Жаль, что моя сокровищница разрушена. Я бы тебе купила собственную лавку». «Правда?» – встрепенулась Диги. «Слушай, а когда вы станете мужем и женой, ты же будешь владеть половиной сокровищ парона Рокунда, если ты не перестанешь на мне виснуть?» Глядя на замершего в шаге от нас Кунда, процедила я: «Этого может и не случиться». Подруга обернулась и, ойкнув, растворилась в толпе. А Кунд опустился на одно колено и протянул букет. «Тикин Ли Ари», – торжественно произнес он. «Прошу вас подарить мне ваше сердце, душу и тело навеки». Смущенно улыбаясь, я обвела взглядом обступивших нас студентов и стеснительно пробормотала: «Обязательно было про тело». «Беру только комплектом», — не моргнув глазом, заявил этот наглец и подмигнул. «И прямо сейчас», — качнул головой, — «карета ждет, а в замке уже измаялся, но этот ненормальный, который регистрирует человеческие браки. Прости, забыл, как он называется. Но ты хотела по правилам людей, и я пошел навстречу». «А платье?» — занервничала я. «В карете?» — загадочно намекнул Кунд. «Я помогу переодеться». «Вот уж нет!» — возмутилась я. «Помогать будешь после свадьбы», — прижала ладони к горящим щекам и огляделась. «Ой, да ладно!» — захихикала Тикин Зукуа. «Не смущайся ты так, а если передумала, то я с удовольствием займу твое место». Не успела ответить нахальной драконии, как вмешался Кунд. «В моем сердце есть место лишь для моей сияющей Ари. Надеюсь, она не сожрет тебя после брачной ночи, друг», не сдержался Ланд, намекая на размеры моего дракона. «Я слышал, некоторые крупные самки так поступают». Я покраснела еще сильнее и показала кулак Ланду, а Кунд вдруг подхватил меня на руки, и все ахнули. «Если ты все еще сомневаешься, моя сияющая Ари», громко объявил он, «то я просто похищаю тебя». Под аплодисменты и свист меня утащили в карету, из которой я Кунда тут же вытолкала, поскольку мой жених сразу же приник ко мне. Знаю я себя. Стоит ощутить его нежные губы, как все в мире теряет ценность. Остаемся лишь я и мой любимый дракон. Так и переодеться не получится, а ведь я действительно очень хочу красивую свадьбу в пышном платье. А оно было белоснежное, переливающееся драгоценными камнями изысканной вышивки. Платье возлежало на сидении. Я затрепетала при виде него и, отложив цветы, прикоснулась дрожащими пальцами. До сих пор не верилось, что можно быть такой счастливой, но холодные камни, которые тут же отозвались на зов слышащего дракона, убедили в реальности настоящего. Я действительно выхожу замуж за моего прекрасного парона Рокунда. Прижав руки к груди, опустилась на пол. Всхлипнув, прикусила нижнюю губу, но рыдание было не унять. По щекам покатились горошины слез, в груди разлилась горячая волна. И я едва сдержала рвущуюся трансформацию. Моя дракония слушалась через раз. В окошко заглянул улыбающийся Кунд. Разумеется, он надеялся подсмотреть за переодевающейся невестой, но, заметив слезы, тут же исчез. Через минуту дверь распахнулась, и парон, пыхтя, влез в карету. «С ума сошел?» — взвилась я. «Мы же высоко. А если бы ты оставил меня вдовой еще до свадьбы?» «Я дракон, моя сияющая Ари», — усмехнулся Кунд. «Что-что? А летать мы умеем. Да и переворачиваюсь я, в отличие от тебя, за мгновение». «Знаю», — завистливо вздохнула я. «Ну-ну», — Кунд сел рядом и обнял. «Конечно, понимаю, что девушке положено плакать, когда ее похищает дракон. Но у нас вроде была договоренность на этот счет». Он отстранился, заглянул мне в глаза и бережно вытер щеки. «Неужели передумала замуж выходить? Предпочтешь повелителя Туманной долины его никчемному сыну?» «Жара громыхающая», — передернулась я. А Кунд улыбнулся своему любимому ругательству. «Надо же было такое предположить. Я не люблю парона Ровуда. Спасибо скажи, что не планирую больше мстить». «Спасибо», — саркастично хмыкнул Кунд. «Он и так безутешен. Каждый день ходит к тому месту, надеется, что черный алтарь снова появится». «Вот именно. Твоего отца я интересовала только как золотой ключик к дармовой силе. Любит он исключительно власть, зато всем сердцем». «Это правда», — недовольно скривился мой жених. «И не активировал бы никогда свой дар, не попробую я эту власть отобрать. Эх, Ари, зря ты вмешалась. Я бы сделал этот мир прекрасным для тебя». «Не нужно», — решительно отказалась. Прижавшись к груди любимого, проговорила: «Мой мир и так безумно прекрасен. Так прекрасен, что сердце разрывается от любви, и слезы текут от счастья. Не нужно ничего менять, потому что мой мир — ты, Кунд». Диги шел. Диги шла по узкой утоптанной тропинке и внимательно смотрела под ноги. То, что ей было так необходимо, росло лишь в таких вот местах, достаточно удаленных от города, но при этом только там, где ходили люди. Вскрикнув от восторга, она бросилась к невзрачному растению с широкими матовыми листьями. Вытащив из мешочка узкую лопатку, аккуратно поддела как можно глубже землю, чтобы не повредить ценный корешок. С улыбкой вытянула длинные серовато-бежевые нити, что прятались от солнца, и осторожно уложила находку в мешок. Вот бы еще один такой крупный, и можно возвращаться в академию. Она обязательно приготовит Ари целебный настой, чтобы подруга была бодра и активна на свадьбе. Девушка поднялась и, отряхнув колени, вздохнула. На своей второй свадьбе, как бы ни открещивались Кунд и Ари от торжественной церемонии в Туманной долине, парон все еще оставался наследником. Повелитель так спокойно воспринял то, что его собственный сын попытался свергнуть его с трона, что все ведьмы в Академии диву давались. А вот драконы восприняли это совершенно равнодушно. Ланд говорил про обычный инстинкт – лететь за тем, кто сильнее. Диги не понимала этого. Даже во время битвы многие драконы переходили на сторону сына повелителя, преклоняясь перед его лидерством. И если бы Ари не вмешалась, сидеть бы Кунду на троне. Еще меньше Диги понимала подругу. Ари, казалось, не только простила Ровуду гибель родителей, но и настояла, чтобы тот остался повелителем. Сделала все, чтобы драконы вновь ощутили его вожаком, а на вопросы подруги лишь улыбалась. Вездесущий Ланд пытался объяснить, что понятия о добре и зле драконов слегка отличаются от человеческих. Диги мрачно хмыкнула. Слегка. Но то, что подруга теперь стала драконом, неоспоримо, как и то, что она стала другой и осталась собой. Объяснить это Диги не могла. Однако во время веселого общения Ари вдруг вздрагивала, прислушивалась к чему-то, была способна сорваться с места без объяснений, перевернуться и улететь. Девушка досадливо цокнула и побрела дальше по тропинке. И дался же повелителю этот ритуал. Кунт и Ари с тех пор, как улетели в замок драконов и там обвенчались по человеческим законам, счастливо жили в домике неподалеку от академии. Ари иногда оставалась в комнате подруги, но Кунт все время был рядом. Провожал жену до двери, целовал руку. И первым, кого они видели по утрам, был прекрасный дракон Ари. Все драконии с его факультета выли в голос, когда сладкая парочка проходила мимо. Но никто из них не смел даже пытаться отбить зеленоглазого ящера. Каждая знала, как сильна вторая ипостась Ари. Парни постоянно отвешивали шуточки по поводу драконьих размеров Ари. Но Дигита замечала, как они посматривают на подругу, когда думают, что та не видит. Не только девчонки хотят оказаться на месте счастливой невесты, но и парни не против заменить Кунда. Задумавшись, Диги на ходу врезалась во что-то и, вскрикнув от неожиданности, подняла глаза, да закричала уже возмущенно. «Опять вы!» Ланд белозубо улыбнулся. «И ты здесь, шоколадка?» Причем сказал это с таким выражением лица, словно он беспечно прогуливался по тропинке. А Диги его выследила и нарочно налетела. Но девушка-то знала, что все наоборот. Дракон не давал ведьме прохода с человеческой свадьбы Ари и Кунда. Подруга предположила, что дракон услышал, как Диги отзывалась о нем. И теперь изо всех сил старается изменить ее мнение о своей драгоценной персоне. Но зачем это нужно Ланду, Диги не понимала. Раздраженно топнула. «Когда же вы смените объект преследования? Ну зачем меня мучаете? Даже во снах и то!» Она осеклась и отвернулась. «О!» – растекся падок Эйланд и подхватил Диги под руку. «Так я тебе снюсь?» – склонился к ее ушку. «И что я там делаю?» «Улетаете в сиреневые дали!» – недовольно буркнула Диги, изо всех сил силясь скрыть смущение, помахивая на прощание хвостом остроконечным. «Ого!» – еще сильнее прижался этот нахал. «Так и знал, что сны эротичные!» «Так может...» «Не может!» – резко отозвалась Диги. «В академии щелкните пальчиками длинными, и сразу прискачут драконии всех мастей и несколько десятков ведьм. А я лучше пойду. Мне еще один корешок найти надо для Ари. Кстати, о молодых». Ланд развернулся и бросился следом за Диги, которая так надеялась ускользнуть. «Но разве от дракона сбежишь? Готовишь подарок им на свадьбу по законам Туманной долины? Но ты же не хочешь оставить Кунда без подарка? Сам купит», — проворчала Диги. «У драконов драгоценностей фасмы не клюют. Но каково ему будет получить зелье, сделанное подругой его жены? Можешь представить?» — не отставал Ланд. «Который он оплатил обучение на факультете чувствующих травы». «Да чтобы вас крылья отсохли!» — не выдержала Диги. Развернулась и ударила Ланда кулачком в грудь. «Это Ари оплатила мое обучение. И хватит уже этим попрекать. Я не просила». Грозно наступала она на дракона. «Подруга сама это сделала, и Академия денег не возвращает». «О!» – прошептал Ланд, и глаза его замерцали цветами радуги. «Ты сейчас так сексуальна, что я...» «Умрешь, если не захлопнешь пасть!» – яростно крикнула Диги и, выронив драгоценный мешочек, испуганно прижала ладони к губам. Вытаращив карие глаза, прошептала. «Простите, я не хотела». Ланд гулко сглотнул и, не отрывая от девушки пристального взгляда, нехорошо улыбнулся. Выпрямил спину, выгнулся так, что раздался легкий хруст, словно подтягивался перед тем, как добить добычу. Диги затрепетала, но все равно не стала умолять ящера не есть ее. Смысл? Раз уж осмелилась сказать такое, то, безусловно, понесет наказание. Диги отчаянно боялась сгореть заживо, даже больше, чем быть съеденной. Парень мягко, словно хищный зверь, приблизился к Диги вплотную, отвел ее руки и приподнял лицо за подбородок. Тело девушки сотрясало крупная дрожь, глаза расширились, она смотрела, не моргая. Приоткрыв рот, дышала тяжело и нервно. Лан снова усмехнулся и, не отпуская подбородка Диги, медленно наклонился, опалил ее лицо горячим драконьим дыханием. Не есть он ее собирался. Во всяком случае, не сразу. Ведьма изо всех сил оттолкнула дракона и, схватив мешочек, бросилась бежать. Лан смотрел на девушку и восхищался. Мало кто осмеливался оказать ему сопротивление. Диги права. Стоило ему просто глянуть на драконию, и та беспрекословно шла за ним. Не говоря уже о ведьмах. Конечно, друг был красивее, но зато Ланд брал харизмой и остроумием. Но все эти игры в могущество надоедают быстро, а жизнь у дракона долгая. И в итоге интересно лишь то, чего приходится добиваться. И эта слабая девчонка, едва осознавшая свой дар, еще пытается противостоять ему. «Вот знает же, что далеко не убежит», с плотоядной улыбкой прошептал он и приподнял брови. «Но пусть попытается». Так и представляю лицо ведьмы, румяное от быстрого бега, ее вздымающуюся от сбившегося дыхания грудь. Напрягся, улыбка пропала с красивого лица, рыкнул. «Все, фора закончилась», и понесся следом. Даже переворачиваться не нужно, чтобы догнать путающуюся в платье девчонку. Повалил ее на землю и, наслаждаясь ароматом сочной зелени, примятой травы и терпкого духа зелий и сушеных трав, пропитавших Диги, словно приправы дымный окорок, невольно облизнулся. «Не надо!» — пискнула девушка. «Что не надо, шоколадка?» — игриво уточнил Ланд, не в силах отвести взгляда от ее раскрасневшегося лица. Внизу живота сладко тянуло. Все его драконье существо требовало присвоить самку, но он почему-то сдерживался, ожидая ответа. И только в этот момент вдруг понял, что ощущал его друг, когда влюбился в ведьму. Кунт молчал, когда Ланд спрашивал, почему он не овладеет девушкой, раз так много думает о ней. Эта мысль была яркой и настолько болезненной, что пронзила жилы магическим огнем. Диги испуганно покосилась на покрывающие его плечи и руки искры и прошептала: «Не ешь меня». Ланд хрипло признался: «Знала бы ты, как хочется, жара громыхающая, что в тебе такого?» Втянул носом воздух, простонал: «Пахнешь вкусно, шоколадка». «Не надо», — зажмурилась девушка. «Ну, хоть чуточку». Понимая, что не может утерпеть, Ланд склонился к ее лицу и мягко прикоснулся к подрагивающим губам. Ведьма была вкусной, травянисто-горьковатой, слегка вяжущей. Поцелуй становился настойчивее, в голове дракона заклубился кровавый туман. Руки жадно сжимали девичье тело. Диги рванулась из последних сил и закричала: «Я вам мясо куплю! Много!» Ланд от неожиданности даже рассмеялся. Туман слегка рассеялся, и дракон смог оторваться от вкусной, как столетнее зелье, ведьмы. Хвала небу, не столетней, а вполне себе аппетитной и молоденькой. Подумала, что он ее съесть хочет. Забавно. Хочет, разумеется. Но все равно есть тут нечего. Он приподнял брови, делая вид, что заинтересовался. «Много мяса? Много-много!» С энтузиазмом закивала Диги. «Хотите целую корову?» «Корову не хочу», — отказался он и облизнулся. Едва сдержал рвущееся «тебя хочу», чтобы она снова не зажмурилась. Очень уж приятно смотреть в эти необычные для драконов карие глаза. Целые, невкусные. А вот в ресторане приготовленные части под вино весьма в моем вкусе. «Хорошо», — дрожа всем соблазнительным телом, согласилась Диги. «Пусть будет ресторан». И очень тихо попросила: «Отпустите меня, пожалуйста». «Какая вежливая стала!» — хмыкнул Ланд и перекатился на спину. Диги подскочила и, поправив одежду, перевела дыхание. «Ресторан ему подавай», — тихо ворчала она, думая, что Ланд не слышит. «Вымогатель хвостатый». Дракон, жуя соломинку, следил за девушкой из-под опущенных век. Кажется, когда угроза быть съеденной миновала, к ведьме возвратилась привычная дерзость. И Ланду это очень нравилось. Так, что захотелось повторить все, начиная с погони и заканчивая... Нет, во второй раз он точно не сможет остановиться. Вздохнув, поднялся и предложил помочь найти корешок. «Каким образом?» — недовольно огрызнулась Диги. Но тут же взяла себя в руки и с усилием улыбнулась. «Спасибо, Парон, но это очень редкое растение. Его и чувствующие не всегда могут найти, а уж драконы...» «Просто не желали», — прервал ее Ланд и подмигнул. «У нас очень тонкий нюх». Осекся. От аромата ведьмы снова нахлынуло желание и прошептал. «Ох, Кунт, как ты это терпел?» «Что?» — непонимающе переспросила Диги. «И Кунт, и я терпеть не можем дурных запахов», — громче отозвался Ланд. «Потому что очень чувствительны к ним. Если ты покажешь мне корешок, я смогу». «Отыскать такой же по запаху?» — встрепенулась Диги и весело рассмеялась. «Как собачка?» «Жара громыхающая!» — сквозь зубы выругался Ланд. «Какая я тебе собачка! Я дракон! Смотри, будешь обзываться, передумаю насчет ресторана. Начну сейчас!» «Простите, простите!» — тут же отозвалась Диги и потупилась, но Ланд видел, как ее губы непослушно расплываются в улыбке. Он и сам бы рассмеялся, достало совсем не до смеха, и дело не в сравнении с животным. Он только сейчас догадался, зачем заговорил про ресторан. От понимания того, что банально ухаживает за ведьмой, в животе скрутился огненный жгут. Все по привычному плану с девушками, которые ему нравились, ресторан и постель. То есть шоколадка стояла уже не на одном уровне с ведьмами. Этих соблазнять не приходилось. Достаточно позвать к себе в комнату, а где-то в ряду с дракониями, к родам которых он относился с уважением. Дракон задумчиво принял из рук Диги корешок и покрутил его в пальцах, размышляя совершенно о другом. Когда это началось? Он следил за девушками по просьбе Кунда и по его же приказу не прикасался к ведьме. Так может, драконья суть все еще исполняет волю лидера? Пытаясь разгадать это, Ланд брел по тропинке, не замечая ничего вокруг до тех пор, пока ведьма не потянула его за рукав. Удивленно обернулся на Диги. «Дальше точно не растет», — обиженно обвинила она. «Вы обманули меня, Парон. Как не стыдно!» Ланд снова неудержимо рассмеялся. «Эта девушка способна поднять ему настроение даже не словом, а просто выражением лица. Вот сейчас глазки карие гневно сверкают, губки пухлые надуло». Он с трудом оторвал взгляд от губ ведьмы и осмотрелся. При виде здания Академии, понимающе кивнул. Пока он размышлял, они почти вернулись. Сунул корень расстроенной Диги и положил руку ей на плечи. «А если мы подарим молодым нечто более ценное, чем простенькое тонизирующее зелье от неумехи ведьмы?» «Ничего не неумехи», — взвелась Диги и стряхнула его руку. «И зелье не простенькое. Мне нужно его 3 дня готовить, а свадьба уже скоро. Из-за вас, Парон, придется снова идти в долину, потому что мне необходим еще один такой же корешок. Или 2 поменьше». «Какая долина?» — ехидно спросил Ланд. «А как же ресторан?» «Да будет тебе ресторан!» — зло крикнула ведьма, и, заметив, как снова засверкали красками глаза дракона, виновато сжалась. «Но, прошу, позвольте сперва найти корешок». «Не позволю», — низким голосом сказал Ланд. «Я и так терпел больше, чем когда-либо в жизни. Садись». Перевернулся он мгновенно и, изогнув длинную темно-зеленую шею, глянул на ведьму. Диги не посмела ослушаться дракона. Хоть было невероятно страшно. Она попыталась залезть на ящера, но старания оказались напрасными. Ланд решил подсадить девушку и подпихнул снизу головой. Ведьма не ожидала, что между ног у нее появится голова ящера. Вскрикнув от неожиданности, она взмахнула руками и неловко завалилась на бок. Мешочек вырвался и взметнулся вверх. Диги, чтобы удержаться, схватилась за что-то, и раздался жуткий рев, Она посмотрела на веко дракона, которое вцепилось не глядя и, разжав пальцы, плюхнулась спиной на землю. Ланд, взвыв от боли, выпустил струю пламени. И тут уже закричала Диги. В огне факелом вспыхнул драгоценный мешочек. Пепел, оставшийся от редких трав и корений, медленно осел на ящера. И тут дракон вздрогнул, вытянулся стрункой и замер. Лишь затрепетали его огромные крылья. Поднялся ветер. Диги пригнулась и ухватила развивающийся подол платья. А Ланд снова коротко взвыл и рухнул на землю. Поднялась туча пыли. Диги, откашливаясь, медленно подобралась к неподвижному дракону и потыкала его пальчиком. Ланд и в сознании бы этого не ощутил. Ведьма схватилась за грудь. Казалось, сумасшедшее сердце сейчас пробьет грудную клетку. И было отчего. За причинение серьезного вреда дракону могли и убить. Она оглянулась на здание Академии. Интересно, сабы уже заметили? Не увидев ни людей, ни драконов, спешащих в их сторону, вскочила на ноги и обежала неподвижную тушу. «Вот тебе и ресторан», — прошипело зло. «Если так и будешь разлеживаться, десерт мне принесут прямиком в карцер». Задумчиво посмотрела на пепел. «Что же случилось?» Наморщила лоб. «Так, что у меня было?» «Ага. И эта трава еще!» Размышляя, она вспоминала проглоченные в великом множестве книги по зельеделию. В то время, когда ведьма безуспешно пыталась освоить магию слышащих, это было способом не сойти с ума, как расслабляющая сказка на ночь. А сейчас она мысленно пролистывала эти книги. Но должен же быть хоть какой-то намек. Выл дракон, скорее всего, от боли. Ведь она схватила его за веко. А нечего мордой под юбку лезть. А вот вытянулся уже от зелья. Единовременно сожженные травы — тоже мощное зелье. А тут получился сбор. Диги снова мысленно перечислила ингредиенты. И встрепенулась. Вот оно. Как раз в одном фолианте она и узнала про извлечение из трав магии не водой, а огнем. Там что-то про всадников и магов, и рецепт похожий. Но в тексте было указано, что точный состав и соотношение трав утеряны, и не напрасно, потому что этот сбор подчиняет самых страшных и своенравных существ этого мира. С ужасом и восхищенным недоверием девушка покосилась на тушу. Неужели ей случайно удалось воспроизвести рецепт? Но это значит... У меня теперь... прошептала Диги и, закрыв рот руками, нервно хохотнула. «Личный дракон?» Конечно, можно ошибиться. В книге указано, что важно именно точное соотношение. И жирным шрифтом написано, что любая ошибка приведет к смерти мага. Дракон не простит попытки его поработить. А именно так ящеры воспринимают воздействие того зелья. Диги пожала плечами. Ланд сам спалил ее мешочек. Она тут ни при чем. Но нужно проверить. С волнующей смесью страха и возбуждения от нового опыта в любимой профессии ведьма приблизилась к дракону и громко приказала. «Открой глаза!» Несколько секунд непонимающе смотрела в зеленые глаза дракона, отметила суженный до черточки зрачок и остановившийся взгляд. Запоздало вздрогнула и пробормотала. «А что мне за это будет?» Схватилась за пылающие щеки. «И как мне это снять?» Аланд смиренно ожидал приказа. Уже несколько дней удавалось скрывать Ланда ото всех. А это весьма непросто, ведь драконы в ипостаси летающих ящеров очень чувствительны. Диги сутки проводила в библиотеке, но раз в день обязательно встречалась со своим драконом, чтобы покататься на нем. Почему-то это доставляло Ланду радость, а если она не являлась, то скучал и отказывался питаться. Благо, кормить неожиданного питомца не приходилось. Стоило приказать поесть, как Ланд улетал и возвращался уже сытым и довольным. Питомец. Диги никак не выходила найти ничего, что помогло бы освободить Ланда от случайного порабощения. Получилось даже отыскать древнюю, расползающуюся по швам книгу, где нашелся более-менее точный состав огненного зелья, но противозелья не было и там. Видимо, маги и не планировали создавать его. Зато придумали пункты, где указаны противопоказания к неосторожности. Видимо, боялись, что дракон не простит порабощение, даже если его освободят. Возможно, и Ланд не простит. Диги пришла на полянку, где обычно встречалась с драконом, и громко его позвала. Ланд появился тут же. Радостно хлопая крыльями, он приземлился рядом. Дракон добродушно шипел паром, облизывал руки ведьмы и, переступая лапами, преданно заглядывал в глаза. Судя по той едва живой книге, где каждую букву приходилось разгадывать, зелье блокирует человеческую ипостась, оставляя лишь звериную. Ведьма похлопала по боку дракона и тихонько всхлипнула. Ланд, почуяв грусть хозяйки, словно верный пес, махнул хвостом. Вот только дракон не собака, и хвост его способен сломать вековое дерево, как веточку. Прижавшись лбом к чешуйчатому теплому боку, Диги простонала. «И что мне с тобой делать? Завтра уже драконья свадьба Рокунда и Ари. Все драконы прилетят степенные и важные, и только ты будешь вести себя, как расшалившийся пес. Все узнают про зелье, и мне не жить». Ланд рыкнул и приник мордой к земле. Диги невесело рассмеялась. «Ага, защищать он меня будет. Как только узнаю, как зелье снять, первый же спалишь. Ты в человеческом обличии и так не особо мил и приветлив. А уж после такого...» Сглотнула и вытерла щеки рукавом. «Ладно, что толку рыдать? Все равно это рано или поздно случится. Лучше уж сразу. Сегодня кататься не будем. Я в библиотеке еще поищу. А вдруг? А завтра полетим в Туманную долину. Надеюсь, я не сильно испорчу друзьям праздник». Вздохнула. «Как жаль, что они с приготовлениями к церемонии не живут в своем домике. Уверена, Ари бы что-нибудь придумала». Диги поцеловала дракона в нос и потрепала между наростами на затылке, там, где это особенно нравилось Ланду. Дракон грустил, но ласка его слегка утешила, и ящер, глядя вслед удаляющейся в сторону Академии ведьмы, принялся с нетерпением ждать завтрашнего дня. «Ари!» От яростного крика Кунда содрогнулись своды некогда заброшенного зала боли и страдания. «Меня уже трясет от этих зеленых камней! Где ты их столько откопала?» В разукрашенную белоснежными цветами и ярко-зелеными самоцветами залу влетела молодая золотоволосая женщина. Она сверкнула лазоревыми глазами и, подбоченившись, заявила. «Во-первых, копала не я, а мои фасмы. Во-вторых, что ты имеешь против диаптазов?» К ней, вытряхивая из шевелюры зеленые, чуть темнее изумрудов камни, приблизился высокий красивый дракон. Мерцая радужными глазами, примирительно ответил: «Ничего, дорогая». И тут же сменил тон на строгий. «Если они не сыплются мне на голову, какой художник от слова «худо» решил украсить ими канделябры? Хотел поправить занавеску, а получил камнепад. Какой там диаптазовый?» «Это полезно», — рассмеялась Ари. «Диаптазы создают хорошее настроение и дарят позитив, любимый». «Нет», — притянул ее за талию Кунд. «Это ты создаешь мой настрой». Поцеловал Ари в губы и подмигнул. «Весьма позитивный. Веришь?» ответил ему поцелуй Мари и задумчиво проговорила. «Ты же знаешь, Кунд, я никогда не доверяла словам. Во всем нужно убедиться на практике». «Эхе!» — решилась-таки Диги, чтобы дело не зашло дальше, чем положено при свидетелях. «Привет! Ребята, у меня проблема». «Диги!» — обрадовалась Ари и бросилась на шею подруги. «Я так соскучилась!» «Жара громыхающая!» — недовольно проворчал Кунд. «И что мне теперь делать с позитивным настроением?» «Кунд!» Покраснев, воскликнула Ари и повернулась к подруге. «Что случилось, Диги?» Ведьма подошла к окну и кивнула на лужайку. «Вот, собственно». Пока Ари и Кунд с изумлением рассматривали Ланда, который гонял по лужайке, словно мячик, оторванную голову одной из гигантских статуй, она рассказала про зелье и сжалась, ожидая вердикта. Осудят ли ее друзья? «А мне нравится», — задумчиво протянул Кунт. «Никогда не видел Ланда таким беззаботным». «Но так нельзя! Он слушается любого моего слова», — заломила руки Диги. «Ждет каждой встречи. Радуется, когда играем. Огорчается, когда ухожу. Ест только, когда разрешу. Как это называется?» «Я называю это браком», — хмыкнул Кунт и ехидно глянул на Ари. «Все очень знакомо». Та двинула его кулаком в бок, и Кунт игриво застонал. Диги порадовалась бы за них, но зачарованный Ланд не вылезал из головы. Кажется, даже драконы не смогут ей помочь. «Тогда выход один», — понурилась она. «В той книге сказано, что дракон становится свободным, когда наездник умирает. Я тебе умру», — погрозила Ари и обняла подругу. «Мы найдем решение, а пока отзови свою собачку». Виновато покосилась на мужа. «То есть попроси Ланда оставить каменную голову в покое и пусть отсидится в том месте, где раньше был черный алтарь. Чем меньше драконов его заметят, тем лучше. Я спущусь в сокровищницу и подберу камни». «Но Ари», — взволнованно перебил ее Кунт, — «скоро церемония». «Думаешь, начнут без нас?» — иронично хмыкнула Ари и напомнила. «К тому же Ланд твой свидетель. Или будет лучше, если он разнесет этот зал и, наконец, избавится от недолюбливаемых тобой диаптазов?» «Долюбливаемых», — смирился Кунт. «И с ритуалами, и с камнями, и с опозданием на собственную свадьбу». И тут же деловито уточнил. «Чем помочь?» Через полчаса все трое, нагруженные мешками самоцветов, брели в сторону темных деревьев. С исчезновением черного алтаря листья медленно возвращали природный цвет, но все еще оставались сероватыми. Кунт предложил донести камни в драконьем обличии, но Ари уверяла, что он половину по дороге растеряет. Так, ворча и переговариваясь, они добрались до черной полянки. Вот земля здесь и не думала менять оттенок. Ари начала аккуратно раскладывать камни, а Кунт перевернулся и шумно возился с драконом. Со стороны они напоминали взрослого мудрого пса и игривого щенка. Диги вздохнула. Вот бы все получилось. Не везет ей с этим зеленоглазым красавчиком. Освободить и забыть. Нет, она точно будет помнить эти несколько дней. Несмотря на волнение и страх, ночные посиделки в библиотеке, она была счастлива каждый раз, когда видела радость в огромных глазах дракона. Впервые ее кто-то ждал, впервые кто-то беззаветно и бескорыстно любил, не требуя ничего взамен. Ну разве что немного внимания? Жаль, что это лишь магия. Ари, оценив расположение камней, кивнула, и Кунт притащил друга в центр полянки. Диги подбежала и попросила сидеть смирно. Ланд послушался. Возможно, это ее последний приказ любимцу. Девушка вытерла слезу, чмокнула дракона в нос и медленно покинула круг. Ари сменила ипостась, и рядом с крылатыми ящерами ведьма ощутила себя маленьким никчемным жучком. Магия ощутимо клубилась вокруг, даже потемнело, возможно, сработала еще и сила исчезнувшего черного алтаря. Но через несколько минут дракон в центре встрепенулся и, издав гортанный крик, исчез. Когда туман рассеялся, Диги увидела на земле сидящего парня. Ланд тряс головой и остервенело тер лицо, затем поднял глаза на Ари и громко спросил: «То жара громыхающая произошло!» Диги, повесив голову, обреченно двинулась вперед. Замерла рядом с Ландом и пробормотала: «Это все я! Нечаянно!» Вскинула голову, зло посмотрев на парня, и заявила: «Нет, это все ты! Зачем спалил мои травки? Вот и результат!» «Травки?» — озадачился Ланд. «Да!» — крикнула Диги. «Те, что я собирала в тот день! Весь мешочек редких растений!» Ланд с минуту хлопал густыми ресницами, а потом засмеялся. Да так, что по черной земле покатился и, сшибая тщательно распределенные Ари-кристаллы, хохотал до слез. «О, нет!» — отступила побледневшая Диги. «Он выглядит человеком, но разум его остался на уровне питомца. Если снова начнет лизать мне руки, я с ума сойду!» «Лизать руки?» — тут же заинтересовался преобразившийся Кунт и игриво покосился на жену, которая тоже сменила ипостась. «А это мы еще не пробовали. Вторая, первая брачная ночь словно специально создана, чтобы исправить это недоразумение. Не считаешь?» Он подмигнул, а Ари улыбнулась и ответила. «Считаю, что стоит поторопиться на вторую свадьбу, чтобы пресловутая первая-вторая брачная ночь состоялась. Ланд, — позвал Кунт, — если ты отошел от травы и обещаешь не гавкать, то все еще остаешься моим свидетелем. Обещаю даже не кусаться и не лизать твои руки», — давясь собственным смехом, с трудом проговорил дракон. «Если твой отец привяжет ко мне эту ненормальную ведьму навеки вечные». «Что?» — изумились все трое. «Что ты этим хочешь сказать?» — деловито поинтересовался Кунт. Ланд поднялся и, притянув к себе опешившую и дезориентированную Диги, вскинул подбородок. «Пусть он и нас поженит». «Нет», — ведьма встрепенулась и высвободилась. «Я же тебя одурманила. Это все последствия зелья. Не хочу, чтобы ты пожалел, когда очнешься». «Мне это не грозит», — хмыкнул Ланд и снова обнял Диги. Посмотрел на нее проникновенно и серьезно признался. «Ты первая, кто так долго и заботливо общался и ухаживал за моей драконьей сутью. То зелье...» Он улыбнулся с ностальгией и покачал головой. «Ты зря так переживала. Если маг подчиняет дракона, тот злится. Но ты лишь играла со мной, каталась, следила, чтобы хорошо питался. Я прекрасно отдохнул за это время. Все же человеческая суть угнетает. Нужно думать, решать, создавать. А ты подарила кусочек беззаботного детства, которым я насладился сполна». Прижал к груди ведьму и с жаром протянул. «А теперь я хочу насладиться тобой. А что, если я не хочу?» — буркнула Диги. «Или тебе, как и раньше, мое согласие не требуется?» «О!» — с улыбкой протянул Ланд, и глаза его радужно замерцали. «Открою одну тайну, которой нет в книгах. После применения этого зелья дракон слушается мага». Он хитро подмигнул и ехидно добавил. «И слышит его всегда, везде, и не только слова, но и мысли, чувства, мечты». Склонился к самому уху и, опалив жарким дыханием, прошептал. «И даже сны, моя вкусная шоколадка». Диги, закусив губу, покраснела, казалось, до кончиков волос, и как дышать забыла. Лишь вспоминала те сны, в которых к ней приходил Ланд, и что они творили. То, что Ланд знает обо всем, выбило почву из-под ног. Краем глаза ведьма заметила, как Кунт увлек Ари в направлении замка и попыталась высвободиться, чтобы последовать за друзьями. Но Ланд лишь крепче сжал ее в объятиях. Удерживая одной рукой, второй мягко провел по каштановым волосам, коснулся кончиками пальцев щеки, дотронулся до губ. Все как в одном из снов. У Диги сердце пропустило удар и заколотилось с удвоенной силой. Она слишком хорошо помнила, что было потом, во сне. А сейчас Ланд собирался воплотить это в жизнь. Дракон очень медленно склонился к ее лицу и на миг замер, едва не касаясь губ. Так, что она ощутила его горячее дыхание, посмотрела в глаза со страхом и нетерпением, и, не выдержав, сама подалась вперед, целуя Ланда. Но дракон тут же перехватил инициативу и, прижав девушку к себе так, что она едва могла дышать, наседал жадным горячим поцелуем, подчиняя и сдаваясь. Свет лился в широкие, украшенные белоснежными полупрозрачными тканями окна яркими золотистыми лучами, слепил гостей, сверкал в гранях диаптазов, разбегался солнечными зайчиками по стенам и потолку. По зеленой ковровой дорожке медленно двигались две пары. Первая поражала роскошью нарядов, на невесте волны кружев, воздушным водопадом спускающихся до самого пола и тянущихся шлейфом. На женихе камзол, расшитый золотом и драгоценными камнями, сверкающее богатство которых затмевал блеск радужных глаз Кунда. Как бы он ни утверждал, что человеческой свадьбы достаточно, именно сегодняшний день убедил его в том, что он полностью и безмерно счастлив. За первой парой следовала вторая. И при виде помятой формы академии на них по рядам приглашенных драконов пробегал ропот. Но самих молодых это ничуть не волновало. Глаза их светились не меньшим счастьем, чем у Кунда и Ари. Оказалось, драконы совсем не против ласкового приручения.